Эмилия Галотти. Спектакль Малого театра. Пьеса Готтхольда Ефраима Лессинга, поставлена режиссером Вениамином Цыганковым в 1955 году. Действующие лица и исполнители. Эмилия Галотти, Екатерина Еланская. Эдуардо Галотти, ее отец, Юрий Аверин. Клаудия Галотти, ее мать, Софья Фадеева. Геттори Гонзага, принц Гвасталы, Владимир Кениксон. Маринелли, камергер принца, Максим Штраух. Камилла Ротта, один из советников принца, Тимофей Ванюков. Конти, художник, Аркадий Смирнов. Граф Апиани, Николай Афанасьев. Графиня Арсина, Дарья Зеркалова. Анджела, Сергей Чернышов. Пиро, слуга Галотти, Андрей Литвинов. Камердинер принца, Владимир Монахов. Батиста, слуга Маринелли, Леонид Титов. Пояснительный текст читает Евгений Велихов. Спектакль записан по трансляции в 1955 году. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.